Храм, когда мы вошли в него, оказался весь наполненным светом. Сияло большое паникадило в главном приделе, сияли маленькие паникадильцы в боковых приделах. Все подсвечники были заставлены ярко горящими свечами. Казалось, сиял и светился сам воздух в храме. Царские врата были распахнуты. Сквозь них в алтаре я увидел сверкающую золотом ризы спину Флавиана. Тонкий, изысканно терпкий аромат фимиама мягкими волнами растекался по всей церкви. «Иосподобитеся нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим!» Взволнованно торжественный голос Флавиана пронизал трепетную тишину храма. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — с готовностью отозвался хор. «Премудрость, прости! Услышим святаго Евангелия! Мир всем!» И все присутствующие склонили головы в благоговейном поклоне, принимая преподаваемый им мир Божий. «От Матфея святаго Евангелия чтение!» В голосе Флавиана слышалась какая-то уходящая вглубь времен затаенность, словно он был где-то уже и не здесь, а погружался в необъятный мир святого Евангелия, прозревая там нечто, недоступное нашему земному взору. «Слава тебе, Господи, слава тебе!» Осторожно, взволнованно воззвали певчие. «Вонме! Речи Господь своих учеником!» Низким глубоким голосом начал Флавиан. И все стоящие в церкви замерли, с трепетом ожидая услышать слово самого Господа, осознавая, что произнесенное Христом 2000 лет назад, оно также относится к его сегодняшним ученикам, как и к непосредственно слушавшим его тогда апостолам. «Вся мне предана суть отцом моим, и никто же не знает сына, токмо отец, ни отца, кто знает, токмо сын, и ему же аще волит сын открыти». Голос Флавиана возвышался, словно поднимаясь по ступеням невидимой лестницы, расширялся и креп, заполняя собой весь храм. «Придите ко мне, все труждающиеся и обременения, я вас успокою, вы!» Взлетая все выше, голос Флавиана пронизывал души слушающих, наполняя их непреложным упованием и верою в божественной истине. «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем!» Евангельское откровение уже звенело под куполом храма. «И обрящите покой душам вашим, игово мое благо, и бремя мое легко есть!» Словно с самого неба прозвенел высокий, торжествующий ангельский глас. Я замер, как бы несколько оглушенный, не столько силой и великолепием самого чтения, сколько врезавшимися в мое сознание евангельскими словами. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные!» Ведь это про нас все, и про меня лично. Мы все волею или неволею пребываем в трудах житейских, трудах нравственных, по преодолению наполняющих нашу жизнь трудностей и проблем. Мы все обременены заботами, скорбями, собственными желаниями, страстями и грехами, тяжесть которых я осознал совершенно, лишь получив освобождение от них на исповеди. Мы все можем получить столь желанные свободу и покой, но только тогда, когда придем к Нему, единому, могущему освободить нас и упокоить, и призывающему нас к себе. «Возьмите иго мое на себя». Иго, как я помню по словарю Ожогова, это порабощающая сила. Господь предлагает нам принять иго, но если Бог есть любовь, значит иго Христово и есть порабощающая сила божественной любви. Тогда понятно, почему Христос возвещает, что иго его благо и бремя его легко. А ведь все наше воспитание было пронизано ненавистью к любимому рабству. Как мы издевались над именем раб Божий, как мы не понимали поступки некоторых крепостных, отказывающихся от освобождения и предпочитавших добровольное рабство у любимых ими добрых господ. А какой господин может быть добрее Господа Бога, который сам есть любовь и доброта? Значит, нет и не может быть большего счастья и блаженства, чем взять на себя благое иго Христово и пребывать в добровольном рабстве Его божественной любви. И путь к этому блаженству ясно указан Господом. «Научитесь от меня, так как я кроток и смирен сердцем, Именно в кротком и смиренном сердце только и может пребывать всепоглощающая божественная любовь. И если ты не принимаешь на себя это святое иго божественной любви, то все равно становишься рабом, рабом собственных желаний и страстей, рабом греха и смерти, рабом противника Божьего, дьявола. «Лешенька, пойдемте помазываться», — задумался миленький. Клавдия Ивановна осторожно тянула меня за рукав. «Иди вперед, голубчик, мужчинам первыми помазываться положено». Я огляделся. Флавиан уже стоял посередине храма около иконы преподобного Сергия. Все прихожане степенно, по очереди, подходили к украшенному цветами образу Радонежского чудотворца и дважды кланялись перед иконой, каждый раз перед поклоном осенив себя крестным знамением. Затем благоговейно целовали святое изображение и, осенив себя крестом, кланялись в третий раз. После лобызания святыни молящиеся подходили к стоящему сбоку от иконы Флавиану, который неторопливо погружал кисточку с красивой резной рукояткой в небольшой золоченый сосуд на маленьком подносике, подставляемым ему стоящим по правую руку от Флавиана Сереженькой, и помазывал благоухающим елеем чело подходящего. Пока шли одни мужчины, женщины сторонились, пропуская их. Влекомый Клавдией Ивановной, я стал в конец мужской очереди и внимательно приглядывался, как подходят к помазанию более опытные прихожане. Когда очередь дошла до меня, я, как мне кажется, вполне прилично приложился к образу, совершив при этом положенные поклоны и, сложив подобно остальным руки на груди, стал перед Флавианом. Он, добродушно улыбнувшись, широким размашистым крестом помазал меня справа от верхней части лба до кончика носа, затем справа налево от виска до виска, проговорив при этом: «Преподобный отче Сергия, моли Бога о нас». После меня к помазанию пошли женщины. На клиросе что-то читали, но я, несколько ослабив внимание, не вслушивался в слова читаемых молитв. Отойдя в свой уголок, я присел на лавочку и прислонился спиной к прохладной стене храма. «Лешенька, миленький, что ж вы к запивочке-то не подошли?» «Ну, ничего, ничего, понятно, не знали. Кушайте, вот я вам хлебушка литийного принесла, кушайте. Вы устали с непривычки, я сейчас сама вам за ковшечком схожу». И быстро сунув мне в руку влажный, смоченный красным вином кусочек белого хлеба, она с невероятной для своей массы скоростью юркнула за угол. Я положил этот благоухающий пряным ароматом неизвестного мне вина кусочек хлеба в рот, не торопясь разжевал его, и уже глотая подумал: «А ведь Ирке моей в больнице никто, поди, вот так заботливо не принесет хлебушка, не назовет миленькой, не приласкает словом и взглядом». К глазам почему-то подступили слезы. «Тьфу! Неврастенником стал Алеша. Что-то тебя не тянуло прослезиться, когда ты жене изменял, да издевался над ней, урод. Раньше надо было переживать. Что ты сейчас-то можешь сделать? И правда, что я сейчас могу для нее сделать?» «Держите, Лешенька, за пивочку. Пейте во славу Божию». Я принял из руки Клавдии Ивановны горячий металлический ковшик объемом чуть меньше чайной чашки, наполненный разведенным горячим в воде вином. Быстрыми глотками выпил. По телу начало растекаться расслабляющее тепло. «Спаси вас, Господь, Клавдия Ивановна, за заботу вашу!» Искренне поблагодарил я. «Что вы, Лешенька, золотенький мой, не за что, разве ж это забота?» Не менее искренне удивилась Клавдия Ивановна и снова быстро юркнула за угол, унося пустой ковшик. Тем временем помазание кончилось. Флавиан, войдя в алтарь царскими вратами, затворил их. Чтение на клиросе, изредка прерываемое короткими песнопениями, продолжалось. «Клавдия Ивановна, это ничего, если я на улицу выйду подышать немного? Это не страшно?» Ощущая некоторую неловкость, прошептал я. «Не страшно, миленький, не страшно. Помереть без покаяния страшно, а подышать ничего. Идите, Лешенька, я вас к словословию позову». Я тихонечко вышел из храма. На церковном дворе было тихо и безветренно. Мягкий аромат окружающих церковь цветов расстилался повсюду. Ощущая некоторое утомление, я присел на ту же скамейку, где мы разговаривали с Дмитрием Илларионовичем. Откинулся на спинку и прикрыл глаза. Мысли мои вновь вернулись к Ирине. «Господи, что мне надо делать сейчас? Что я могу сделать для Ирины, чтобы чтобы хоть как-то искупить свою вину перед ней. Денег я ей дал. Но это же не моя заслуга. Я ведь понимаю теперь, что если бы ты не дал их мне, я не смог бы дать их Ирине. Следовательно, это не мое доброе дело, но твоя милость ей моими руками. А что могу сделать я сам? Кажется, ничего. Лечить и оперировать ее будут врачи, ухаживать медсестры. Продуктов каких принести, так опять же, Женечка наверняка это сделает лучше меня. А я-то что могу? «А ты молись за нее, родимый, сугубо молись!» Голос, произнесший эти слова, был наполнен любовью и каким-то умиротворением. Я открыл глаза. Рядом со мной на скамейке сидел церковного вида старичок с окладистой седой бородой в длинной мешковатой одежде из грубой холстины, держащий в руках деревянный пасашок с небольшой перекладинкой наверху. «Дедушка, простите, я что, вслух разговаривал?» «Ну, вроде того, родимый». «Дедушка, а что значит сугубо? Я только-только к Богу пришел и многого чего не знаю». «Не беда, родимый, узнаешь. Главное, что пришел». Глаза старичка посмотрели на меня кротко и ласково. Какое-то необъяснимое радостное волнение плавно охватывало меня. «Сугубо, сыночек, значит усиленно, особо старательно, сердечным усердием стало быть». Господь по человеколюбию своему услышит твое моление и подаст Иринушке твоей здравия душевного и телесного. И Пантелеимона попроси, великомученика Христова. Он жалостливый, многих целит и женушке твоей поможет. Дедушка, а можно вас попросить за Ирину помолиться? Помолюсь, родимый, помолюсь, и за болящую Иринушку, и за мужа ей Алексия, раба Божия, помолюсь. «Алешенька, скорее, миленький, уже и ныне запели, сейчас словословить будут!» Клавдия Ивановна звала меня с паперти. «Сейчас иду!» — отозвался я. «Дедушка!» Повернувшись, я обнаружил лишь пустую скамейку. Старичок как-то незаметно ушел. «Клавдия Ивановна!» — подбежал к ней, спросил я. «Вы не знаете старичка, с которым я сейчас на скамейке разговаривал?» «Бог с вами, Алешенька, я не видела с вами никакого старичка, вы там один сидели». «А как же? После, Лешенька, миленький, после про старичков поговорим. Сейчас идем скорее, не то без нас словословить начнут». Мы торопливо вошли в храм. Одновременно с нашим хождением в храме вспыхнули пикадилла, загорелись скромные светильники по стенам, воцарилась полная тишина. «Слава тебе, показавшему нам свет!» С искренним детским восхищением в голосе возгласил стоящий в алтаре с воздетыми руками Флавиан. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человецах благоволение!» Тихо, затаенно-радостно зазвучало волнующее душу песнопение. Я вместе со всеми стоящими в храме замер, вслушиваясь в проникновенные слова великого словословия, исполненные невыразимой кротости, преданности и смирения. «Хвалим тебя, благословим тебя, кланяем тебя, словословим тебя, благодарим тебя, величие ради славы твоей». Эти слова проникали в мое сознание, опускались в сердце, которое радостным трепетом отзывалось на призыв славить любящего и возлюбленного Господа. «Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе». Оттолкнувшись от взволнованно пульсирующего сердца, слова молитвы взлетали к устам, и уже невозможно было удержать их в себе. Они рвались наружу, чтобы хоть в виде робкого шепота вознестись к престолу того, кому вся вселенная взывает. «Земля и грехи мира, прими молитву нашу, сидя я одесную Отца, помилуй нас, яко ты еси един свят, ты еси един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». Я пытался осознать и определить, обозначить словом то удивительное состояние, в которое пришли мой ум, душа, чувства во время этой дивной молитвы. И вдруг понял — умиротворение. Оно нежданно сошло на меня, чудным образом примирив во мне ум и сердце, желания и мысли, собрав все мое естество в единое целое и направив его на восхваление имени Божьего. И все существо мое было охвачено этим сладостным восхвалением, и насыщалось, и услаждалось им, и черпало в нем мир, любовь и покой. Этот неведомый мне доселе покой, заполнивший всего меня, был настолько драгоценен моей метущейся в страстях душе, что я застыл, боясь спугнуть его, как застывает человек, мучимый сильной головной болью, поймав положение, в котором эта боль вдруг перестает ощущаться. Страшась потерять счастливую радость этого неземного покоя, стараясь удержать его как можно дольше, я волевым усилием сковал малейшие движения души и, как сквозь сон, издалека внимал, как возглашает Флавиан Ектении, как хор вздымает могучее. «Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век века!» Блаженное состояние продолжалось, и когда закрылись царские врата, погас свет, и когда все присутствующие в храме вместе с Флавианом, преклонив колено пред святым алтарем, единым сердцем и едиными устами запели дивную мольбу Богородицы. «Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молений наших не презри, в скорби их, но от бед избави нас, едино чистая и благословенная, Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, радости наша, открытая от нас от всякого зла, честным Твоим амофором». Небесный покой пребывал в моей душе и тогда, когда Флавиан и с ним молящиеся переместились в правый угол придела к стоящей в глубине резного киота высокой ростовой иконе преподобного Сергия со врезанным в нее серебряным мощевичком с частицею святых мощей Радонежского чудотворца, когда молящиеся вместе с хором начали петь пронзительно задушевную стихиру. «Преподобнее отче Сергия, мира, красоту и сладость временную возненавидел еси». И когда вслед за Флавианом все начали подходить, прикладываться к мощевичку на иконе, а затем под благословение к самому Флавиану, стоявшему в нескольких шагах от святого образа. Я, как и все, пристроившись в конце мужской очереди и тихонько подпевая непрестанно льющемуся из множества благочестивых уст «Ублажаем тебя, преподобный отче наш Сергия», подошел к старинному киоту, перекрестившись, приложился к теплому серебру мощевичка. Затем, отшагнув в сторону, поднял глаза на просвечивающий сквозь смуглую олифу священное изображение и окаменел, как пораженный громовым ударом. С иконы все так же кротко и ласково на меня смотрел старичок, с которым я разговаривал на скамейке.